Комиссар сидел с капитаном Пиманом в его доме в Неморе и обсуждал минувшие события, когда раздался телефонный звонок. Капитан снял трубку, выразил радостное удивление и задал несколько вопросов. Вы не ошиблись? Адрес точный? Послушайте, на всякий случай пошлите шофера ко мне. Не беда, что он пьян. Господин комиссар. Да. Мои ребята только что отыскали шофера из Монтаржи. Так. Который днем вез девушку без пальто, с непокрытой головой. Ну-ну-ну. Она просила отвезти ее в деревушку близ Буржа. И там сошла уединенная усадьба. Так. Дорогой шофер беспокоился, будет ли ей чем заплатить. Ведь в руках у девушки не было даже сумочки. Но она несколько раз повторила: «Моя тетя вам заплатит». «Моя тетя вам заплатит». И действительно, разбитая, еле живая после всего пережитого, Вивиана Ла Помере укрылась в доме одной из своих теток, где с раннего детства она всегда проводила каникулы. Вы слушали радиоспектакль «Приют утопленников» по одноименному рассказу Жоржа Сименона. Режиссер Людмила Бабкина, звукорежиссер Альфия Кутуева, музыкальный редактор Гюзяля Люкманова, звукооператоры Наталья Сазонова, Ирина Воронова. В спектакле принимали участие артисты Евгений Весник, Аристарх Ливанов, Александр Ильин, Зинаида Андреева, Вячеслав Дугин, Геннадий Фролов, Вячеслав Шалевич, Степан Бубнов, Валерий Нинашев, Михаил Янушкевич, Валерий Голубцов. Редактор Елена Ковалевская.